Пробившийся росток неверья, смертелен для твоей души. Убьет он жизнь, подобно тернии, его извергнуть поспеши. Пока встречаешь ты рассветы, пока тревожит Божий дух, молитва будет пусть ответом. Спаситель, я к тебе иду. Когда безбожные доктрины твою приемную войдут, как трещины в плотине, опору добрую сметут. Пока встречаешь ты рассветы, пока тревожит Божий дух, молитва будет пусть ответом. Спаситель, я к тебе иду. За грешников распят был, чтоб ты спастись от бездны мог. Не избежать тому расплаты, кто Сыном Божьим пренебрег. Пока встречаешь ты рассветы, пока тревожит Божий дух, молитва будет пусть ответом. Спаситель, я к тебе иду. Идет во тьму твоя кривая, и если не прозришь ты там, Бог поругает, не бывает, настанет день его суда. Пока встречаешь ты рассветы, пока тревожит Божий дух, молитва будет.